Глава 35. Трудовые будни. Александр. «Саш, ты чего?» Вяло сопротивляясь, шокированно шепчет Наташа. «Дети дома!» «Не напоминай!» Подхватывая под бедро, отправляю в полет на кровать и падаю сверху. «И что?» Затыкаю рот поцелуем, сдергиваю с ее бедер брюки. «Да что с то...» Вот сейчас расслабиться надо и принять неизбежное. Поднимаюсь между ее бедрами, дергаю ширинку вниз. Чуть спускает джинсы. Закатываю глаза от кайфа освобождения после болезненной сдавленности. М-м-м. Дернув бровями, моя ромашка сжимает бордовую, налитую кровью и дико чувствительную головку. С шипением дергаюсь, закрывая глаза. «Ты что, стандартом Виагры перекусил?» Скептически. «Бинго!» — щелкаю пальцами. «Ты шутишь?» — улыбается, облизывая губы. «Не-а, в коньяке была!» Сдергиваю рывком с нее все лишнее ниже пояса. «Стой, стой, стой, стой!» — пытается отползти подальше, тормозяще раскрывая ладонь. «А зачем она там была?» — подозрительно. «А это мы у Светланы спросим. Ладно?» — оскаливаюсь рассерженно. «Как только вот с ним...» Показываю пальцами на член. «Порешаем». «Вот она, су...» Мстительно прищуривается Наташа, зависнув взглядом в пространстве. «Иди сюда!» Хриплю возбужденно и тяну ближе к себе. Толкает меня в плечо, решительно закидывая бедро. Переворачиваю нас, позволяя ей усесться сверху. Нетерпеливо тискаю и, прикусив губу от нетерпения, наблюдая, как она медленно двигает бедрами, скользит вдоль ствола, лаская себя. Притормаживает, поднимает на меня взгляд. «Подожди, так Рома тоже пил». Вдалбливаюсь затылком в кровать. «Не надо со мной сейчас об этом разговаривать. Увы, он даже от этой мысли не упадет. У него же голова разбита». У него ведь кровоизлияние может быть, если он сейчас... Ну, сбегай наверх, скажи ему об этом. Скептически фыркаю я. Он испугается и... Думаешь? Растеряна. Наталья Антоновна, если уж вы сверху, шевелите своей прекрасной попой. Выскальзываю из ее руки и дергаю бедрами вниз, втыкаясь в нее. Ай! Мурлыкает, прогибаясь. Задираю ее водолазку и бюстгальтер, обнажая грудь. Перехватываю руки, не позволяя снять полностью. Хочу так, с этим пошленьким видом и ее смущением, что все это эстетически не идеально. Все идеально, ромашка, все просто охуенно. Позволяю ей вначале подвигаться немного самой, сгорая от нетерпения. «М-м-м!» Сразу начинает звучать как положено. А обычно ее сначала затрахать надо, чтобы в голос стонала. Ухмыляюсь, облизывая пересохшие губы. И, наконец-то, отключаюсь от Шмелева, разбитой тачки и даже ёбнутой Светы с ее несанкционированной Виагрой. Мне хорошо. Тону в голубых Наташиных глазах с пьяной поволокой. Упираясь ладонями мне в грудь, она увлеченно и медленно двигается. Ее взгляд теряет фокус. «Да, да, да!» И только перехватываю ее за бедра, чтобы ускорить ритм, как в заднем кармане начинает орать телефон. «Черт, опергруппа!» «А?» «Начинай! Тьфу! Продолжай!» Сжимаю ее бедро. Вытаскиваю телефон и, закрывая глаза, подношу к уху. «Иштаров!» Нервно дышу я. «Михалыч, выходи, мы подъехали!» «Продолжайте без меня!» Хрипло и неровно. «Я, в смысле, начинайте! Я скоро!» Переворачиваю нас и эгоистично ускоряюсь, впиваясь в ее красивую шею. Чертова кровать долбит об стену. Надо с этим что-то делать. Под аккомпанемент стонов и ритмичного стука расслабляюсь и кончаю, не пытаясь сопротивляться первому же обжигающему приходу. «Прости», — улыбаюсь ей в губы, — «буду должен». «Иди уже». Тянется она, пряча лицо в подушку. Застегиваю джинсы. Накинув куртку, выхожу к своим. Объясняю, что к чему. «Ну, работайте». Вижу, как с сигаретой выползает взъерошенный шмель. Хочется всех убить. «Ромка, иди сюда». «Не-а!» — подозрительно. «Да иди, — говорю. Показания дяденьке дашь, и все. Закатываю глаза. Даже не всеку тебе ни разу, хотя хочется. Ну чего ж тут поделаешь? Не со стояком же наперевес ему на мальчишник пилить. Это, блядь, откровенная диверсия, я считаю. А вообще, какой ему теперь мальчишник?» Пристраиваясь параллельно с ментовской, тормозит еще одна тачка. «Здравствуйте», — выходит Ярославна. «Я за Лизаветой. А что тут случилось?» «Иди в дом», — киваю ей. Ромка описывает нападающих. Опер пишет на телефон. «Все?» — уточняет опер у Шмеля. «Все. Первыми проверить охрану аэропорта. Даю распоряжение. Возвращаемся домой. Игнорируя Светлану, затаскиваю Шмеля на кухню. Усаживаю на стул, заглядываю в глаза. «Как голова?» «Нормально. Не, я серьезно тебя спрашиваю. Коньяк, походу, нам зарядили эректильным стимулятором». «А, да? Возмущенно. «Да. А при травме головы он может вызвать кровотечение в башке твоей непутевой. Ничего тебе, короче, нельзя, Ромка. Ни бухать, ни тусоваться. Ни вот то самое, чем вы сейчас наверху занимались. А то ёбнет тебя инсульт. И будешь на одну сторону косить и ножку подволакивать». «Ну, пиздец, классно у меня мальчишник». «Сочувствую. Вы бы хоть предупреждали». «Ты дурак! Я-то тут при чем? Я сам пострадавшая сторона». «А, так вы тоже там страдали?» «Шмелев. Шутки юмора свои в задницу вместе с языком засунул и пошел. Упал в Лешку быстро». «Пап?» Оглядываюсь. Девочки стоят молча и смущенно в дверях. «Лиза, Алене вашей звони. Пусть с капельницей, что ли, приедет, или что там надо еще. Не шутки это, понял?» Еще раз вменяю Шмелю. «У нас дело недавно было. Мужику в спиртное тоже подсыпали. Передоз получился. Он инсульт отхватил. Еле откачали. Инвалид сейчас. Надо опергруппу вызывать, искать, кто это у нас в семье решил покушение на зятя моего любимого организовать. Цежу я, говоря чуть громче». Страдающий хныкая, Шмелев идет наверх. Лиза за ним. «Ясь, позвони, пожалуйста, Алене Максимовне», — просит Лиза подружку. «Да, весело тут у вас», — присаживается за стол, набирая по телефону их медика. Поправляя прическу, к нам присоединяется Наташа. Притормаживая в гостиной, бросает холодный взгляд на копающуюся в своей сумке Светлану. Бокалы, из которых мы пили, уже вымыты. Бутылка в мусорке. Ярославна приподнимает со стола ту иголку с красной нитью. «Это кто тут у вас в привороты ударился?» «Какие еще привороты?» «Ну вот видите, красная нить, три узелка, потом в стену втыкают. Ролик с этим приворотом завирусился в сети, задолбал уже». «А у нас тут только один человек ударился», — разворачиваясь в сторону Светланы. «Я во двор выйду, поговорю», — убегает Яся. «Ну, чего делать будем, своячница?» Подхожу к Светлане. «Приворот? Серьезно? Вы ж там все атеисты!» Кручу раздраженно рукой. «Или это другое? Вот зря ты институт бросила. Не доглядела тебя, маман. На Лену все глаза протерла». «Почему ты наговариваешь на меня? Может быть, это Наталья твоя?» С возмущением подскакивает на ноги. За спиной грохот и звон. Бросаю взгляд назад. «Наталья-то за каким хреном? У нас и без виагры стоит, и без иголок полыхает». «Я вообще не понимаю, что у вас тут происходит». Нервно. «Ментовские трудовые будни у нас тут происходят. Опергруппу вызывать?» «Лена в гробу перевернется». «Ах ты сука!» Пинком переворачиваю стол с ее сумочкой. «Лену она вспомнила. От твоих поганых заходов не перевернется? Ты ведь сестра ей. Не смей ее имя даже произносить». «Пап, ты чего?» — заглядывает ошарашенная Лиза в гостиную. «Наверх быстро!» — шикаю на нее. «Саш!» — испуганно подбегает Наташа, оттаскивая меня подальше. Разворачивается к шокированно застывшей Светлане. «Уходите отсюда немедленно, прямо сейчас!» Света, хватая вещи с причитаниями, что ее оговорили, уматывает на выход. Падаю за стол, крутя в пальцах сигарету. Наташа, успокаивающий, массирует мне плечи. Блять! Ложусь лбом на холодный стол. Что? Он опять стоит.